Найти конкретную задачу. Теперь, когда вы уже создали свой идеальный мир и построили жизненный проект, определили главные цели, которые будут постепенно меняться, хорошо бы прояснить вместе с подростком конкретные 1-2 задачи на самое ближайшее время, чтобы он научился сосредотачиваться. Задайте ему вопросы, которые помогут понять и сформулировать задачу простым и ясным языком. Сделать ее конкретной. Как говорил Сенека, у того, кто знает, куда идти, ветер всегда будет попутным. Чего ты хочешь? Если он отвечает «я не знаю», задайте ему вопрос. А если бы ты знал, что бы это примерно было? Порой подростки знают, чего не хотят, но не знают, чего хотят. Поэтому спросите у подростка, а чего бы ты хотел вместо или что бы ты хотел изменить или улучшить? Это зависит только от тебя? Пример задачи. Я хочу перейти в следующий класс. Выполнение этой задачи зависит от педагогов и их решения. Поэтому спросите у подростка, а что в этой области зависит от тебя? На что распространяется твоя ответственность? Один подросток ответил на этот вопрос хотя бы приходить вовремя на занятия. Вот вы и сформулировали новую цель – приходить вовремя на занятия. Что это тебе даст? Чем это столь важно для тебя? Я буду собой гордиться. Главная ценность – самоуважение. У подростка есть теперь мотивация. Она поможет мобилизовать силы, чтобы начать действовать. Задача становится ступенькой на пути к достижению главных целей и вписывается в его жизненный проект, в его стремление к созданию идеального мира. Жизнь обретает смысл. Как ты узнаешь, что цель достигнута? Я научусь рано вставать, я буду улыбаться с утра, учителя будут одобрительно встречать меня по утрам, друзья и родители обрадуются моим успехам. Это показатель того, что он начал двигаться к цели, он уже воображает себя достигнувшим ее. Существует ли что-то, что препятствует тебе приходить вовремя на занятия? Нет, ничего. Может быть, что-то все-таки мешает? Я проверяю, нет ли каких-либо потенциальных негативных последствий, забытых препятствий. Он повторяет. Нет, точно нет. Все как раз от меня именно этого и ждут. Если бы какой-то негативный фактор все-таки бы присутствовал, например, я засыпаю слишком поздно, поскольку не успеваю лечь раньше полуночи, можно было бы сформулировать цель по-другому. Я должен приучить себя ложиться не позже 22 часов. Можно также включить препятствие в формулировку задачи. Я должен приходить вовремя на занятия, во сколько бы ни лег накануне вечером. Что тебе мешает достичь цели приходить на занятия вовремя? У меня нет часов, и я никогда не знаю, который час. Мы формулируем промежуточную задачу. Я должен заиметь часы. Задача теперь сформулирована четко, конкретно, точно, ясно и вполне выполнима. И он достиг желаемого, больше он никогда не опаздывал на занятия. Привычка задавать подобные вопросы себе и другим позволяет лучше узнать, чего мы хотим от жизни. Соответствует ли то, что я делаю, моим ценностям, целям, моему жизненному проекту, имеет ли смысл для него самого? Возможно, однажды преподавателям и учителям наконец объяснят, что детям надо рассказывать, что полученные им в школе знания необходимы не только для сдачи экзаменов, но и в будущей взрослой жизни, и приводить конкретные примеры. Было бы также полезно напоминать им, что обучение идет успешнее и легче, когда приносит удовольствие и будет любопытство. Для успеха нужен не только интеллект, но и мотивация, играющая не менее значимую роль. Если дети верят в свои силы, и если им попадаются педагоги, также верящие в свои педагогические способности, успех гарантирован, а самооценка повышается.